«Малыш, почему я пишу тебе? Ведь все равно эти письма ты не прочтешь. Я их не отправлю, да и тебе они не нужны. Тогда зачем пишу? Давно ведь все решили. Ты уверенно и бодро строишь новую счастливую жизнь. У тебя теперь свой дом, достаток в нем. В общем, есть все, чтобы, как сказал Абдулла, спокойно встретить старость. Я зарекся видеть тебя, думать о тебе. Я дал себе слово, всему назло стать счастливым. Я даже научился спать с другими женщинами. Непростое это дело после 7 лет любви. Была и та, которая хотела остаться в моей жизни. Наверное, не хуже тебя. Спокойная, заботливая и совсем не взбалмошная. Почему же тогда, вместо того, чтобы строить жизнь с молоденькой девчонкой, я уехал сюда? Хотел забыться? Теперь, рядом с моими мужиками, разделив с ними 100 километров дорог, рейдов, намерзшись на всю оставшуюся жизнь, пережив и горечь утрат, и ленивый кайф побед, идея забыться, мне кажется, кощунственной, недостойной этих людей, этой войны. Забыться можно было и там, в миру. Есть водка, есть женщины, есть куча игр в реальность, которые помогут забыть что угодно. Чем больше месяцев проходит после того вечера, тем лучше я понимаю, что сюда меня привело не желание забыться, не поиск приключений и уж тем более не поиск красивой смерти на войне. Сюда я приехал, чтобы обрести веру. Веру во все то, что много лет составляло мою жизнь. Много лет ты была для меня этой верой. Много лет ты была для меня точкой отсчета. Тобой начиналось все. И тобой заканчивалось. Тебе возносились молитвы. Воскуривался фимиам. Вокруг тебя кружился мир. Да, собственно говоря, мир и был тобой. И вдруг все рухнуло. Бог отвернулся от нас. Небеса упали на землю. Извини за высокий штиль. Это скорее ерничество. Я так и не научился говорить серьезно о чувствах. Я приехал сюда, чтобы вновь обрести веру. Понять, что истины несокрушимы, и любовь все так же выше закона, и милосердие выше справедливости, что мир держится на дружбе и верности. И здесь, за эти месяцы, не открылась еще одна истина, или парадокс. Дело в том, малыш, что на самом деле наш разрыв ничего не изменил в отношениях между нами. Мы его прокричали друг другу, продекламировали, а вот разойтись, расстаться, разорвать то, что нас соединяло и соединяет, так и не удалось. Мы все так же едины и все так же мучаемся раздельностью. Мне жаль тебя. Тебе сейчас куда тяжелее, чем мне. Ты с ревностью неофита строишь сейчас то, что толком не представляешь, и служишь тому, во что сама не веришь. Можно придумать себе хоть 10 сверхцелей жизни, можно даже положить полжизни на выполнение их. Только куда бежать от безумной, высушивающей душу, боли под сердцем и пустоты очередного, надвигающегося бессмысленного дня? Рыжик, я тяжело болен этой войной. Мне кажется, что в мире больше нет ни столиц, ни курортов, ни дискотек, ни ресторанов. Только эти горы, эти леса. Самое обидное, это то, что солдаты эту войну давно выиграли. Мы хорошо знаем все замашки чехов, их привычки и повадки. Наш генерал, почти играючи, знать бы, чего это ему стоит, без потерь берет их главные твердыни и крепости. Мои мужики сами рвутся в бой, их не надо ни за что агитировать. Все хотят додавить душков, кончить их. А Москва все знает. Москва стреляет нам в спину. Когда наши батальоны в очередной раз додавливают чехов, загоняют их в горы, добивают, следует из Москвы команда «Стоп!» и начинаются переговоры. Боевикам дают время прийти в себя, перевооружиться, отдохнуть и взять все, что мы у них отбили. На моей памяти это было уже 2, сейчас 3. Нас опять выводят, опять подписывают с духами какие-то договоры, как будто всего этого уже не было, как будто им можно верить. Мы возвращаемся на базу, мы спускаемся с гор, Мы угрюмы и злы. Нам опять не дали доделать войну. И тяжелое чувство теснит грудь. Ничем хорошим это не кончится. Письма капитана лежали на столе. Его боль, его любовь, его вера, его мысли. Он, оказывается, был совсем не таким, каким выглядел. Ни суровым, ни боевиком, ни железным мэном. Он был просто русским капитаном на чеченской войне. «Петрович, почему же письма ты не отдал?» «Так я думал, она жена его бывшая. Или та, какая одинокая женщина, и ей не будут нужны». «А она что же?» «Она!» Петрович нахмурился, вздохнул. «Она жена мужня, и всегда ею была. А капитан наш для нее, это так, баловство одно было». «Это тебе она сама сказала?» «Нет, я с ней не говорил вообще. Мне капитанов брат объяснил, кому эти письма. Любопытно только было посмотреть на нее, какая она. Позвонил в дверь, открыла, извинился, говорю, ошибся квартирой. Тут и мужик ее вышел, здоровый мерин, а живут за стальной дверью, броня толще, чем у БМП, боятся». «Так почему баловство-то? Может, она его любила?» «Эй, молодой ты еще, когда любят, вместе живут, а если другого мужа жена, так значит одно баловство». «Эх, капитан, капитан, сколько девок вокруг, молодых и красивых!» Мы захмелели и потому пили уже без разбора, не чувствуя ни вкуса, ни крепости, как пьют мужики, чтобы уже не просто захмелеть для куражу, а чтобы размякнуть душой, вырвать из нее водкой, исповедью, песней, острый шкурень боли. Мы пили и пели. Зачем механик ты так рвался? Зачем машину быстро гнал? На повороте растерялся и чеха справа не видал. Мы понимали капитана и всех павших наших друзей. Петрович плакал.